Сидни подняла на него глаза. Когда они встретились впервые, у нее были покрашенные волосы. Сейчас же она позволила раскрыться их естественному темно-коричневому цвету. Но ее бледно-янтарные глаза особенно отчетливо выделялись на фоне ее бескровно-бледного лица. Она была очаровательной девушкой и знала, как использовать эту красоту в собственных целях. Принимая во внимание ее текущее скучающее и серьезное выражение лица, она не предпринимала каких-либо усилий, чтобы использовать свою привлекательность на нем. Нынешнее отношение Сидни позволило Дрейку расслабиться и зауважать ее еще больше. Она была моложе даже его собственной дочери, потому он бы не принял ее попыток подчинить его через соблазнение. И Сидни прекрасно понимала его, потому она даже не попыталась сделать что-то подобное. Может, он должен был поразмыслить над таким ее отношением, но Дрейк не имел ничего против такого, что снова вызвало в нем уважение к Сидни. Темноволосый мужчина прорвался через отряд твоих людей, за секунды сокрушил вандала и без труда избавился от заклинаний Коппера. Он уничтожил реаниматора, который был нашим подарком от рыцаря скелета и ушел прочь, повторила вслух Сидни. Дрейк зарделся, но промолчал, да и нечего ему было говорить. Сидни цокнула языком и красноречиво посмотрела на дверь. В тот же миг она распахнулась, и в комнату вошел высокий скелет с пылающим черепом, которого рыцарь-скелет оставил при ней для связи. «Вызывали?» — равнодушно произнесло существо, шагнув к ней. «Ты подслушивал. Что можешь на это сказать? Ты ведь говорил, что дикий всадник будет слабым», — кратко сказала она резкими словами, прищурив глаза. Дрейк почувствовал, как в комнате начинает появляться напряженная обстановка, но даже в таком случае он ровно стоял перед Сидни. Сидни во всех искала предателей, что было вполне нормальным в такое-то время, но если бы Дрейк смог поговорить с ней, он бы сказал, что она ошибается. Но опять же, с ее поведения казалось, что и она понимает это сама, но решила показать свое раздражение и паранойю, чтобы заставить представителя рыцаря-скелета посчитать ее менее проницательной, чем она являлась на самом деле. Такой подход может в дальнейшем дать ей некоторые преимущества. Это было выше его понимания. Дрейк считал подобное бессмысленным. Но каждый, кого он встречал за время своей службы в армии, кто делал подобное, принадлежал к той категории людей, кто дольше всех оставался на своем посте. Хоть Сидни была еще очень молодой девушкой, но в то же время она была самым впечатляющим командующим, которого встречал Дрейк. «Ты уверена, что твой пехотинец не приукрашивает?» — спросил скелет, пожав плечами и посмотрев на Дрейка. «Я не говорила со всеми участниками того отряда, но успела пообщаться с тремя лучшими бойцами. Все их показания сошлись. Я могу сказать, что Дрейк даже преуменьшает», — произнесла Сидни, убрала бумаги со стола и бросила их в огонь. Дрейк подозревал, что она получила какой-то навык, улучшающий ее память, потому такой человек, как она, никак не мог уничтожить столь ценные сведения. Но это был обоюдоострый меч. Если что-то случится с Сидни, то никто не сможет возместить утерю ее большой базы знаний. «Но такое невозможно», — сказал скелет после минуты размышлений. «Пусть и существуют некоторые способы стать невероятно сильным за такое короткое время, но для всех них нужно много ресурсов, которые пока не могут быть доступными этому миру. Если слова твоих людей правдивы, то даже мне будет трудно убить того парня. Система сравнительно недавно пришла в ваш мир, потому такое попросту невозможно. Может, он прибыл из другого мира? Там ведь у Даннитауна есть такой портал, нам хорошо известно о нем. Существа с той стороны сильны, но у каждого из них имеются черты того или иного животного», — беспечно сказала Сидни, подходя к окну. «Но полагаю, что такой вариант весьма возможный. Рыцарь-скелет предоставил тебе все необходимые для завершения твоего задания ресурсы», — провозгласил скелет, простучав своей пылающей челюстью. «Он не терпит таких разочарований». «Я не разочаровала его», — тихо произнесла она, повернувшись лицом к скелету. «Я рада, что вы поняли меня. Дрейк, замени всех раненых и испуганных, а следующим утром отправишься вновь. Не время дрожать и трепетать от страха. Сейчас самое время собраться с силами и сокрушить их всех». После этого приказа Сидни повернулась на каблуке и пошла к боковой двери, что вела к ее комнате. «Но, мадам, если мы отправимся туда, то нам придется иметь дело с тем мужчиной снова», — заговорил Дрейк, но Сидни покачала головой. «Можешь не волноваться, с ним сразится Изнак», — успокоила она его, указав рукой на пылающего скелета. «Он отправится утром с твоим отрядом. «Спокойной ночи, господа», и дверь тихо закрылась за ее спиной. Тиа снова стояла перед советом директором, и они обсуждали тот же вопрос, но на этот раз их разговор ушел совершенно в другом направлении. «Наши доклады говорят, что атаки скелетов практически не вредили ему, а сам он мог одним ударом убивать их. Он мог вызывать с неба пылающие молоты, которыми уничтожал целые группы скелетов», — спокойным голосом констатировал Андре. «Все верно», — Тиа могла лишь пожать плечами и сказать. «Насколько я могу сказать, то да». Его спутник Симон также сообщил, что он переломил ход битвы, уничтожив того монстра-реаниматора вместе с большей частью скелетов на пути к нему. И его покровительство спасло несчетное количество жизней, — с нескрываемым сарказмом заключил Кейл. Дениза кашлянула в кулак и бросила на него взгляд, заставив его закатить глаза и поднять руки. Тиа помрачнела. Все они восприняли такой результат совсем иначе, чем она представляла себе. «Сэр, я считаю, что хорошие отношения с теми двумя принесут много пользы нашей деревне». Андрей медленно кивнул и обменялся взглядами с двумя другими членами совета директоров. «Действительно ли так?» — с сомнением произнес он. «Сэр, о чем вы говорите?» — удивленно спросила Тиа. «Мы вне всяких сомнений можем сказать, что он могущественный маг», — сказала Дениза и вздохнула. «Но все другое — его заклинание, физическая сила, скорость, убийство лидера врагов, когда это видел только его спутник. Все это выдумки Давида. Даже с системой и ее магией существуют невозможные вещи. Для обретения такой громадной силы потребуется немало времени. Более вероятным видится вариант», — начал почти шепотом говорить Кейл, — «что наших дорогих друзей Давида и Симона специально отправили к нам, чтобы сократить потери в первом сражении и чтобы потом они могли нас подать рыцарю-скелету на блюдечке с золотой каемкой. Такой вариант находится под вопросом», — возразил Андре, поднимая руки к мрачнеющей Тее. «Особенно сомнительно то, что они смогли управлять таким большим количеством скелетов, чтобы заставить их умирать от ударов Давида. Но те, что ты считаешь более реальным, тот мужчина обладал такой силой, что ставило его наравне с чемпионами. Или все это было уловкой, чтобы они завоевали наше доверие? Даже если он силен в чем-то одном, как он может находиться так далеко впереди всех наших людей во всех характеристиках и навыках?» Тиа было открыла рот, чтобы возразить, но потом передумала. На этот вопрос даже она не могла дать ответ. Глава 301. В своем сне Рендидли лежал на кровати и изо всех сил отбивался от наступающей темноты. В его ушах было злобное тиканье, что будто являлось неразличимым спутником течения самого времени. Укрывающее его одеяло начало давить на него с такой силой, будто было листом свинца. Рендидли почувствовал, будто вся полученная от системы сила покинула его тело, оставив его сознание в жалком и слабом человеческом теле. Он лез из кожи вон, пытаясь своими дрожащими хрупкими и тонкими руками отбросить навалившуюся на него тяжесть одеяла. Но его мягкая шелковая ткань попросту выскальзывала из неуклюжих пальцев Рендидли. Тик-так, тик-так, перед его кроватью сидела Лира и, скрестив ноги, смотрела на него пристальным взглядом. Но это была не Лира, а лишь создание, носившее лицо Лиры, будто оно было не больше, чем элегантным шарфиком. Пускай на лице Лиры была небольшая улыбка, но за этой маской были ее мертвые и отчужденные глаза. «Тик-так, тик-так, я могу убить тебя хоть сейчас», — прошептало существо. «Ты, ничтожество, ты не сможешь убежать от меня, ты не сможешь противиться моей воле. Тебе же лучше самому прийти ко мне и умолять меня. Сдайся мне, я спасу тебя, я восстановлю все твои навыки. Я...» Тик-так, но потом тиканье прекратилось. Рендидли выпрямился. Его глаза горели изумрудным светом, придавая ему сил преодолеть эти наваждения, исходящие из глубины его души. «Черт!» — резко выдохнул Рендидли и, снова вдохнув, сказал. «Ты...» — но существо просто засмеялось, ведь именно этого оно все время и добивалось. Рендидли открыл глаза, пробудившись от этого сна, который оборвала сильнейшая головная боль, жестокая боль самой его души. Моргнув, он поднялся с кровати и отключил ментальную стойкость, стойкость духа и истязания, которые он невольно задействовал в своем сне. По сути, его сон мог быть вызван истязанием. Рендидли даже сейчас мало понимал, что делает этот навык. Сейчас он испытывал тревогу по совсем другому поводу. Рендидли так мало времени уделял сну, но после этого сна он поклялся спать еще меньше. Что если он во сне случайно активирует мучение или круг пламени? Тогда боль будет еще сильнее, да и убить так кого-то можно. Рендидли тряхнул головой, выбрасывая эти мысли, взял немного исцеляющей жидкости, которую еще вчера приготовил ему Симон, и выпил ее всю. Лишь спустя минуту после этого Рендидли смог перевести дыхание и сосредоточить свое внимание внутрь себя, начав долгий и трудный процесс вытаскивания осколков с различных навыков. Спустя где-то час он несколько расслабился и упрекнул себя, что выпил все зелье за раз. Теперь, чтобы избавиться от головной боли, ему надо отыскать Симона. Но во всяком случае эта боль была слабее той боли, которую он обычно испытывал. За этот сеанс он смог полностью убрать осколки из усиления, уклонения, блока и расчетного удара, что являлись отличными навыками поддержки в сражениях. Последние три навыка были теми, из-за которых Рендидли во время того сражения все время испытывал боль. Он не мог отключить время от времени срабатывающие уклонение и расчетный удар, а блокировать удары стало его привычкой. Усиление приблизило Рендидли на шаг к уровню той силы, который он обладал до разрушения навыка. Он также очистил удар маны, хоть ему была смешна даже мысль о том, что он когда-либо снова будет испытывать такой навык. Однако он потреблял гораздо меньше маны, чем другие его заклинания, так что против противников уровня тех скелетов его вполне хватит. Другой приятной новостью было то, что он наконец-то смог просмотреть свой экран статуса. Он стал доступный благодаря тому, что за этот час Рендидли постарался убрать большую часть дикого эфира, который мешал появлению системного меню. При таком темпе Рендидли сможет восстановить свою настоящую силу за неделю или две, после чего ему надо будет определиться со своими дальнейшими действиями. Так что пока Рендидли поставил перед собой задачу сбора информации, он также восстановил гравировку маной, что дало ему неплохое занятие, за которым он мог скоротать время до своего восстановления. Сейчас Рендидли волновала только одна вещь. Когда он вчера сражался со скелетами, то заметил, что когда его боль увеличивалась до одной точки, то она начинала многократно возрастать. Как он заметил ранее, когда он активировал навыки с осколками, то засевшие в них осколки начинали вибрировать. Эта вибрация навыка заставляла вибрировать окружающую область, что и вызывало его боль. Но в определенный момент эти вибрации возрастали до такой степени, что начинали вибрировать осколки и в других навыках, которые он даже не использовал в это время. Об этом было страшно думать, но Рендидли все же решился и предположил, что в худшем случае такая вибрация может выйти из-под его контроля, дойдя до степени, что все его навыки с осколками будут вибрировать, что может убить его. Возможно, именно потому тот дух деревни так убежденно говорил о его скорой смерти. Какое же облегчение, что жидкость Симона позволяла снимать хоть как-то эту боль. Рендидли потянул руки. Хоть головная боль несколько мешала ему, но он привык и к куда более сильной боли. И вот так Рендидли впервые за последние несколько недель открыл меню путей, предвкушая увидеть, что он получил за это время. И увиденный результат не разочаровал его. Рендидли получил 17 уровней в продвижении копья, пепельные следы, 2 в пришествии фантомного копья, 7 в золотых корнях Игдрасиля, 12 во втором дыхании, 13 в бактериальной регенерации, 9 уровней в крушителе тупиков, 12 в прахе к праху, 4 в охвате фантомного копья, по 5 в усилении и спешке, 16 во владении боем, 10 во владении копьями, 7 в копящихся корнях, 13 в ментальной стойкости, потрясающие 20 уровней в стойкости духа, 9 в сопротивлении боли, по 5 в молоте зари и уклонении, по 3 уровня в блоке и расчетном ударе, 6 в медитации и пожирающем плоть вирусе, 15 в боевом влиянии, 9 в рвении, 10 в превосходстве, 6 в грации, 7 в гибкости белых охотников и 8 уровней в живительной крови. Кроме этого Рендидли заметил кое-что интересное. Он получил навык удар когтями. Рендидли предположил, что этот навык дала ему система за то, что он голыми руками крушил черепа скелетов. Он даже получил 13 уровней этого навыка. Рендидли устало вздохнул. После этого у Рендидли теперь имелось огромное количество оп. 223 оп. Такое большое количество могло значительно покрыть его текущий путь. Праха Имана, копья фантома. Но Рендидли не решался вкладывать их в путь. Для этого было две причины. Во-первых, Рендидли не хотел увеличивать уровень своего навыка души, поскольку не знал его текущее состояние. Он полагал, что он может хоть сейчас проверить его, но Рендидли страшился встречи с Лукрецией. В своем ослабленном состоянии он не может пойти на такой рискованный поступок, особенно когда он не может свободно пользоваться ментальной стойкостью, стойкостью духа и боевым влиянием, что до сих пор изобиловали осколками эфира. Во-вторых, он был слаб. Поскольку этот путь даровал ему покровитель пепла, то если после его завершения Рендидли придется проходить какие-то дурацкие испытания покровителя, он не сможет их пережить. Уж покровитель пепла любил всякие испытания. Наличие такой слабости немного опечаливало Рендидли, но он выдавил из себя улыбку. Хоть сейчас он не в форме, но скоро все изменится. Это его слабость по сравнению с другими. Даже в ослабленном состоянии он превосходил их. После таких утешений Рендидли почувствовал себя лучше и посмотрел окно своего статуса. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 1633-1764 плюс 118-643-716 плюс 27. Мана. Регенерация за час. 1627-1709 плюс 5-202-75-222 плюс 9. Запас сил. Регенерация за минуту. 1645-1758. 247-255 плюс 9. Живучесть. 179-187 плюс 9. Выносливость. 87-98. Сила. 132-135 плюс 17. Ловкость. 167-176 плюс 17. Восприятие. 133-153 плюс 10. Реакция. 158-164. Сопротивление. 115-128 плюс 15. Сила воли. 181-215 плюс 15. Интеллект. 119. Мудрость. 85-88 плюс 9. Контроль. 231-247. Фокус. 178-188 плюс 4. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР-5. Плюс 2 живучесть. Перчатки быстроты. Плюс 1 живучесть. Плюс 3 ловкость. Ожерелье кататини УР-20. Редкий. Плюс 1 живучесть. Плюс 2 сила. Плюс 7 ловкость. Изящный пояс мастера УР-49. Плюс 5 живучесть. Плюс 5 сила. Плюс 5 ловкость. Плюс 10 сила воли. Плюс 15 сопротивление. Плюс 9 мудрость. Плюс 4 фокус. Плюс 10 восприятие. Плюс 100 здоровье. Оп. 223. Навыки. Навык души. Мир четырехцветного часового механизма УР-501-766. Боевые. Владение копьями УР-120-138. Полушаг белого фантома. Необычный. УР-50. Тяжелый удар УР-66-70. Владение кинжалами УР-10. Железная кожа УР-47. Уклонение УР-67-78. Владение боем УР-91-113. Блок УР-48-54, спешка УР-78-89, фантомный натиск УР-43, замах УР-54, отклонение копьем УР-10, усиление УР-97-108, расчетный удар УР-66-69, удар с разворота УР-36, пожирающий плоть вирус, необычный, УР-57-63, несравненный разрез, необычный, УР-65-69, пронзающий небеса и крушащий землю УР-39, боевое влияние УР-105, 133, рвение УР-76-92, контроль тела, заморозка УР-19-25, золотые корни Игдрасиля, древний УР-54-74, крушитель тупиков УР-14-25, удар когтями УР-0-14, 7 ката пепельного копья, рунический, продвижение копья, пепельные следы УР-27-51, когда солнце застывает, редкий, УР-01. 6 знаков фантомного копья, редкий. Первый знак, неотвратимое фантомное пришествие, необычный, УР-83-85. Пятый знак, охват фантомного копья, редкий, УР-138-160. Заклинание, копящиеся корни УР-38-48, удар маны УР-28, щит маны УР-26, контроль корней УР-97-99, тайная сфера УР-22. Огненный шар УР-30, магический снаряд УР-4, исцеляющая длань УР-12, пыльца Рафлези УР-20, призыв Мора УР-53, укрепление Манаюр 65, стена шипов УР-17-19, семя души, редкий, мучение, необычный, УР-47-59, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд УР-73, круг пламени УР-45, плантоманция УР-32-35, рыдающее облако, редкий, УР-64, молот зари УР-6-11, пылающая поступь УР-10, Прах к праху, древний ур 1. 22. Истязание ур 04. Крафт. Создание зелий ур 37. Фермерство ур 20. Селекция растений ур 9. Картография ур 7. Анализ ур 24. Очистка ур 17. Экстракция ур 23. Гравировка манаюр 69-74. Вспомогательные. Физическая подготовка ур 83-89. Медитация ур 83-93. Бег ур 39. Спринт ур 19. Тихий шаг ур 46. Сопротивление кислоте ур 22. Сопротивление ядам ур 21. Сопротивление боли ур 32-41. Первая помощь ур 16. Экипировка ур 25. Искатель пути ур 18. Ментальная стойкость ур 23-44. Сопротивление проклятиям ур 15. Сопротивление огню ур 23. Шитье ур 11. Нарезка овощей ур 2. Ручной труд ур 6. Копание ур 5. Готовка ур 35. Грация ур 50-65. Бактериальная регенерация ур 93-116. Превосходство ур 42-56. Стойкость духа ур 45-76. Второе. Дыхание ур 55-71. Родство с погодой ур 43, мастерство часовщика ур 16, отвержение ур 39-42, эфирная связь, древний ур 3, гибкость белых охотников, редкий ур 26-44, живительная кровь, необычный ур 23-42. Покачав головой, Рендидли достал одну энциклопедию по гравировке. Он не мог дождаться времени, когда восстановит свои навыки. Глава 302. «Так вы хотите», — помрачнел Симон, чтобы мы отправились на юго-восток к дикому всаднику, а разве он не на севере? Те отрицательно покачала головой, после чего она, стиснув губы, продолжила складывать сумки с вещами на спину хризантемы. В это время медведь неподвижно лежал на земле. Со стороны казалось, что часть напряжения Тея передалась медведю через ее связь души, поскольку ее медведь тоже выглядел встревоженным. Нет, мы полагаем, передвижение войск деревни восточный край и рыцаря скелета прогонит дикого всадника с его обычного места. Наши разведчики все время докладывают о быстрых передвижениях с их стороны, так что мы изо всех сил пытаемся узнать их планы. Мы трое отправимся в юго-западном направлении, после чего обойдем подземелье, потом на север, и наконец к убежищу. Если мы ничего не обнаружим, то там и останемся. К нашему счастью, передвижение деревни Восточный край заставили тех глупцов принять в грядущей битве сторону чемпиона. После ее слов Симон помрачнел еще больше и сказал, от страха люди на многое способны, та группа, да, да, я знаю, что их жители чуток уникальные, их борьба остается только их борьбой, прервала его немного взбешенная Тея, но это не оправдывает, что они превращаются в полумонстров. Бросив взгляд в сторону, Симон заметил Давида, который понемногу выпивал его исцеляющий поток. Казалось, его разговор с Тией ни капли не беспокоил Давида, который предпочел наблюдать за медведем и тем, как его спина то поднимается, то опускается от его дыхания. Как по мне, наша настоящая проблема заключается в том, что мы поступаем несколько глупо и рискованно, и начал возмущаться Симон, но Тея повернулась к нему лицом. Нам приказали, когда ты получил класс от перекрестной звезды, то взял на себя соответствующие обязанности, произнесла Тея и свирепо взглянула на него. Даже если тебе не нравятся их приказы, даже если ты считаешь их глупыми и ошибочными, ты должен подчиниться. Или уйдешь прочь, выбирай сам, что тебе больше подходит. Когда она громкими шагами направилась прочь вместе с хризантемой, ее остановил низкий голос. Тея, она резко обернулась и с разгневанным взглядом крикнула. Чего тебе? Ты тоже будешь строить из себя неженку? На лице Давида ничего не отобразилось, пусть уголки его рта и дернулись. Ты неправильно затянула ремни, спокойно сказал он и указал на хризантему. Они натрут ее кожу до крови. Симон поспешно упрятал лицо в руках, едва удерживая себя от смеха. Лицо Теи побледнело, а потом залилось краской. Она быстрым шагом подбежала к хризантеме и начала перевязывать неудачные ремни. Давид просто отвернулся и направил свой взгляд к горизонту, немного нахмурив брови. «Спасибо тебе», — неловко поблагодарила Тея, а потом их троица вышла за пределы деревни. Симон с трепетом в груди наблюдал, как через раскинувшийся перед ними луг неторопливо передвигалось крупное существо, напоминающее комодского варана. Они уже четвертый день шли через эту степь в целях разведки. Даже Тея при отсутствии особых происшествий заскучала, так как они, по сути, ничего и не разведали. Так или иначе, но за последние несколько дней сила монстров и их разновидность все возрастала. Самым впечатляющим был комодский варан размером с малогабаритный автомобиль, над которым горделиво красовался его 28 уровень. Один вид этого существа внушал страх Симона. Проследив за взглядом Симона, Тия подозвала его к себе. Не издавая лишних звуков, хризантема опустилась на землю. Один только Давид шагал как ни в чем не бывало. Его шаги были настолько тихими, что Симон даже не заметил бы его присутствие, если бы не видел его перед собой. По сравнению с ним Симон ощущал себя грузным бизоном, что на каждом шагу спотыкался о ветви деревьев. «Этот», — заговорила встревоженная Тия, — «этот монстр скорее всего не нападет первым. Он принадлежит к тем животным, которых я видела в окружении дикого всадника. Но я и близко предположить не могла, что они забредут так далеко на юг. Разве это плохое предвестие? Так мы сможем проще отыскать дикого всадника», — воодушевился Симон. Пусть и при взгляде на это чудовище в его голове не появлялось и единой мысли, как его вообще возможно победить. Но благодаря хорошо развитому воображению он мог представить, как едет на спине этого существа. Если так взглянуть, то подобная ящерица не помешает ему. Симон начал раздумывать, есть ли у этого монстра какая-то атака дыханием, которую можно будет потом использовать в сражениях. «Так-то оно так, но...» — задумчиво сказала Тия и жестами показала им повернуть и пойти в другом направлении. В следующий миг ящер оживился и повернул голову, посмотрев прямиком на группу. От его взгляда притихла даже хризантема, что осторожно пригнулась к земле, будто пытаясь спрятаться в траве. Ящер равнодушно высунул язык из своей пасти и уставился глазами на вторженцев. После этого из-за его спины выбежало 5 маленьких ящериц, что сразу же начали бегать кругами вокруг ящера, с любопытством посматривая на людей. Они были совсем небольшими в сравнении с тем монстром, всего-то с собаку. У всех них был 12 уровень, но они были того же вида, что и большой ящер. Наверное, то его дети. Давид неторопливо развел руки в стороны, вытаращив пальцы в стороны как когти. Комодский варан со скучающим видом отвернулся и пошел прочь в компании своих детей. Троица людей расслабилась. «Но так не должно быть, никогда раньше не встречала таких сильных существ», — пробормотала Тия, наблюдая за исчезающим вдали комодским вараном. «Я видела только 20-х уровней, может». Но потом она умолкла, мотнула головой и сказала: «Нам нужно остановиться на ночь и немного отдохнуть. Не думаю, что сегодня мы еще встретим кого-то». Как внезапно перед каждым появилось системное уведомление, оборвав слова Тии. «Предупреждение. Когда вы вошли в определенную местность, то узнали, что за последние 24 часа поблизости появился рейд-босс 3 ступени. Когда вы встретите этого монстра, то вся зона увидит соответствующее уведомление с примерными координатами рейд-босса. Так как вы первыми обнаружили рейд-босса, то в течение следующей недели ваш отряд получает прибавку в 5% к силе атаки по рейд-боссу. В течение следующей недели на 10% увеличено количество получаемого опыта и повышение уровней навыков в сражении против рейд-босса и его подчиненных. Черт побери, почему подобное случается именно сейчас? Яростно ругнулась Тия. Симон обвел глазами своих двух спутников, что после этого уведомления помрачнели, и робко сказал: «Но почему? Эти рейд-боссы 3 ступени такие сильные, что ли?» Тия опустила глаза к земле, но ответила ему только спустя несколько секунд. «Они мы и сами не знаем», — заговорила она монотонным голосом. «Но мы знаем, что Даннитауну и Фрэнксбергу потребовалось 3 недели работать сообща, чтобы отыскать его, а потом еще 1,5 недели, чтобы победить его». Симон было открыл рот, чтобы спросить что-то, но Тия оборвала его, поскольку знала, что он собирался спросить. «Во Фрэнксберге живет столько же людей, сколько во всех 3 наших северных деревнях, если не больше. Ну, а Даннитаун, пусть в нем не так много людей, но все же количество их жителей превышает население любой из наших деревень. К тому же они были первой деревней в нашей зоне, если говорить об их могуществе. Сейчас они лицом к лицу сражаются с армиями рыцаря скелета», — произнесла она и пристальным взглядом посмотрела на Симона. «Исходя из имеющейся у нас информации, в армии того скелета находятся десятки тех скелетов-реаниматоров. Вы только недавно видели одного из них. Если бы не твой друг, нас бы уже уничтожили». Даже Давид после ее слов встревожился и немного нахмурился. Их группа погрузилась в неловкую тишину. Симон бросил взгляд на Тию, которая сейчас отчетливо боролась с какими-то мыслями. Скорее всего, она терялась в мыслях, что им нужно делать после этого уведомления. Симон предположил, что за победу над рейд-боссом те деревни получили огромные прибавки к характеристикам, но у них было и много потерь, ведь этот монстр невероятно сильный и опасный. Вероятно, Тия сейчас разрывалась в сомнениях, что им предстоит сделать, что для ее деревни важнее. Продолжать миссию по поиску дикого всадника или же отыскать этого рейд-босса. Так вот почему встречающиеся нам монстры стали такими сильными, внезапно пробормотал Давид. Все из-за этого рейд-босса три ступени. Может сперва нам отыскать дикого всадника? Негромко спросила сама себя Тия и повернулась к Давиду. В свою очередь Давид не заметил ее внимания, так как сейчас его взгляд был направлен куда-то вперед. Но Симон то видел, какими удивленными были глаза Тии в этот момент. Она была напугана, чертовски напуганной, и глубоко в ее глазах будто вспыхнул небольшой огонек предательства. «Тогда умрут люди», — произнес Давид, высказывая свое мнение касательно их дальнейших действий. Даже Симон со своей пугливой натурой внезапно обнаружил, что слова Давида заставили его расправить спину. Он слышал от разных людей, как быстро рейд-боссы порождают новых монстров, которые с течением времени становятся все сильнее и сильнее. К тому же уровни рейд-боссов три ступени начинались с 30-го. Внезапно Симон задумался, что же он будет делать в таком случае. Как он мог сразиться с кем-то 30-го уровня? Но Тия уже приняла решение. С сияющими глазами она молвила: «Давайте тогда поохотимся на этого рейд-босса». Глава 303. Дрейк посмотрел на Изнака. Пусть его пылающий череп не был обычной человеческой головой, но даже сейчас на нем отчетливо читалось его раздражение. «Нас обвели вокруг пальца», — сказал вандал и вздохнул. Отвернувшись в сторону, мальчик порылся в карманах и достал несколько ломтиков мяса, которые он забросил в свой рот, и в следующий миг на его лице разлилось блаженство. После этого в его рту проступили клыки, но он скрыл их. Вандал собирал мясо побежденных собой монстров или людей и готовил из него различные блюда. После употребления этих блюд его тело трансформируется, что наделит его частью силы существа, которому принадлежало это мясо. Даже ходили слухи, что он пытался смешивать мясо разных животных, что даровало ему еще больше силы. Дрейка в некоторой мере пугала мысль, во что сможет превращаться этот мальчишка, когда обретет большую силу. Однако когда Дрейк увидел поражение вандала тому мужчине, он начал меньше терпеть его выходки. И пока Дрейк смотрел на этого парня, его тело начало постепенно меняться. Его руки удлинились, и его лицо начало зарастать шерстью. К счастью, казалось, что у этого существа был твердый рассудок, но с характером вандала. Дрейк с раздражением кое-как терпел всех этих ненадежных людей вокруг себя. Подчиняться приказам становилось все сложнее и сложнее, а ведь еще и всю ответственность за скорую операцию возложили на плечи Дрейка, так что ему не оставалось ничего другого, как принять такое положение и начать выстраивать людей в линию. Коперникус оглядел раскинувшиеся перед ними равнины и несколько раз постучал пальцем по своей челюсти. Даже дурак бы понял, что до недавнего времени здесь стоял роскошный шатер. На земле были следы сотен монстров, а местами были кучи навоза, которым было максимум пару дней. Подчиненные монстры дикого всадника последовали за своим хозяином и теперь сопровождали его в его скитаниях. Если он не здесь, то где сейчас дикий всадник? Наконец-то задал вопрос Коперникус. Изнак лишь хмыкнул и поднял руку, в которой из черной энергии сформировался гигантский топор, а потом Изнак обрушил шквал ударов на окружающую местность. Каждый его удар оставлял широкие полосы взрытой земли. Его атака длилась, пока все остатки пребывания здесь дикого всадника не исчезли бесследно. А еще на меня говорили, что я не могу удержать себя в руках, пробормотал вандал и бросил укоризненный взгляд на Дрейка. Дрейк не обратил внимания на его возмущение. В такой ситуации он принимал методы Изнака, пусть они не были самыми эффективными. Вне всяких сомнений, будут и другие искатели дикого всадника, если тот и вправду куда-то сбежал. А такое разрушение будет сообщением, что дикий всадник убежал в страхе, что укрепит авторитет рыцаря-скелета и привлечет на его сторону больше людей. Посеять семена страха и беспокойства в тех, кто придет сюда в поисках дикого всадника, еще больше склонит их сменить сторону. К тому же мирные жители настолько устрашатся таких следов разрухи, что отбросит саму мысль сопротивляться. Руки Коперникуса начали вычерчивать в воздухе связки рун, что потом обрушивались на землю, вырисовывая вокруг него круг. Вандал продолжил бросать испытывающие взгляды на Дрейка, но они двое лишь молча наблюдали, как Изнак продолжает крушить все и вся, а Коперникус завершает свое заклинание. Как вдруг руны под ним вспыхнули, и Коперникус развернулся в одном направлении. «Юго-запад», — тихо произнес он, но потом нахмурился. «Однако там есть кое-что еще опасное». Изнак размял кости и развоплотил свой топор. «Так чего же мы ждем? Пошли и убьем его». Рындидли быстро передвигался, наслаждаясь ощущением силы, полученным от усиления и физической подготовки, над восстановлением которых он корпел весь день, убрав из них большинство осколков эфира. Пускай кое-что в этих навыках даже сейчас осталось, но эту боль он мог выдержать. Те с Симоном осталось позади, но они были в боевой готовности, если им повстречается какой-то монстр. Увы, но после того уведомления на все время действия тех прибавок к опыту и атаке они не могли связаться ни с кем при помощи системы. Они остались одни. Однако все было не совсем так. Спустя некоторое время они обнаружили следы группы людей, в которой предположительно было от 4 до 10 человек. Скорее всего, это были дозорные из убежища. А потом они увидели следы сражения. Поскольку они приблизились к опасному месту, Рындидли решил не рисковать лишний раз своими спутниками, поэтому он направился на разведку один. Вероятно, он ощущал на себе вину за то, что когда его не было в этом мире, на Даннитаун напал такой же сильный монстр. Потому Рындидли воспылал и поставил перед собой цель найти этого рейд-босса и убить. Внезапно около Рындидли воплотилась небольшая птичка таких несуразных форм, что никто подобный в жизни бы не смог летать. Но она летела на невероятной скорости, взмахивая крыльями будто по привычке. «Я плохо их разглядел, но на западе от тебя в карьере кто-то движется», — заговорила птичка, открыв клюв. «Они выглядят невысокими, потому может быть засада». Рындидли промолчал. «Да, быстрый рост Симона шел ему только на пользу, но такая скорость чересчур безумна. Он так быстро получал уровни навыков, что это поразило даже Рындидли. В некоторой мере это было влияние бонуса от того уведомления, так как они искали рейд-босса, но за последние 24 часа Симон прошел путь от того, что он вообще не увел пользоваться астральным воплощением, до уровня, что он мог создать подобие птицы, через которую он мог говорить. Такая птичка вряд ли обладает какими-либо боевыми способностями, но она оказалась прекрасным средством для общения с Рындидли. Когда Рындидли приблизился к карьеру, он остановился и задумался. По правде, он сомневался в том, что нужно было останавливаться, так как он отчетливо видел впереди себя монстров, что скрывались в тени скал. В отличие от большинства других существ, которых встречал Рындидли после появления системы, эти создания были настоящими монстрами. Их телом был мягкий и плотный сгусток, от которого во все стороны распространялись десятки конечностей. Одни были ногами, другие ступнями, какие-то были скосами, а в некоторых местах встречались жвала насекомых. Когда Рындидли приблизился, все они разом повернулись к нему. Сейчас Рындидли заметил, что в центре каждого сгустка на него смотрел большой глаз. Перед Рындидли было 7 таких существ, 3 из которых при виде его убежали прочь, а оставшиеся бросились к Рындидли. Они двигались очень странно, то катились, то отталкивались конечностями от земли. Строение их тел позволяло существам с неимоверной грацией преодолевать разделяющие их и Рындидли карьер. Хмыкнув, Рындидли пригнул вниз и побежал к тем существам. Но в следующее мгновение он ощутил что-то неладное. У него начала болеть голова. Он случайно задействовал какой-то навык или что. Но вот Рындидли поравнялся с существами и начал наносить им удары когтями. Когда он ударял их тела, то крови не было, но от каждого удара от монстров отрывался кусок плоти, что ослабляло их. За каких-то 10 секунд Рындидли разорвал на части всех монстров. Даже сейчас валяющиеся на земле куски плоти пытались шевелиться, но Рындидли миновал их, последовав за беглецами. И в последний момент Рындидли ощутил нечто и отпрыгнул в сторону. В место, где он только что находился, ударила коса одного из существ, целясь в шею Рындидли. Посмотрев назад, Рындидли изумился, но те 4 монстра, которые, по его мнению, уже были мертвы, снова были целее и теперь на всей скорости бежали к нему. Рындидли взревел и продолжил шквал своих ударов, отрывая ударом когтей по клочку мяса от тел существ. И в то же время головная боль только становилась сильнее, что являлось плохим знаком. В течение нескольких секунд он пристальным взглядом смотрел на куски тел. Когда с ними ничего не произошло, Рэндидли направился обратно. Воздух перед ним задрожал, и снова появилась та фальшивая птица. «Почему ты не прикончил их?» – спросил негромкий голос. «И почему ты начал промахиваться?» Рэндидли развернулся и ушел с пути косы, но даже так он почувствовал, что его спину немного ранили. Это заставило Рэндидли остановиться. Они смогли ранить его, с его-то выносливостью. Над монстрами отображался их 26-й уровень. Они сильны, но не имели таких высоких уровней навыков, как люди в мире Шала, что позволяло им сражаться наравне с Рэндидли. Эти монстры. Его голова начала раскалываться от боли. Ругнувшись, Рэндидли прыгнул в воздух на высоту 10 метров, чтобы выиграть себе немного времени. Он посмотрел внутрь своего тела. Сейчас были активированы ментальная стойкость и сопротивление проклятиям, но даже этого хватило, чтобы боль в краткие сроки достигла такого серьезного уровня. Немного подумав над словами Симона, гребаные иллюзионисты, все это время он боролся с иллюзиями. Четыре монстра под его ногами бросили себя в воздух и полетели к нему. Глава 304. Пока Рэндидли падал обратно на землю, он изрубил в клочья тела этих монстров. Хоть они и были иллюзиями, но они могли ранить его. А может, навык тех монстров влиял на его разум таким образом, что заставлял его думать, будто его ранит. Но такое предположение было глупым. Почему тогда его высокая сила воли или сопротивление не сводит на нет эффект их навыка? «Скажи мне, где монстры?» «Я не вижу их», — резко сказал Рэндидли. Присутствие астральной проекции Симона было ему на руку. В ином случае, Рэндидли бы пришлось многократно использовать молот Зари, забрасывая этими снарядами окружающую местность, пока не уничтожит их скрытые тела. Но даже сам факт их убийства будет сложно подтвердить, ведь он даже не знает, каков их настоящий облик. В воздухе создалось несколько стрелок, что указали в направлении монстров. Пусть эти стрелки были размытыми, но они указывали на глаза монстров. Так это его ядро? Ну тогда все проще простого. Рэндидли изогнул свое тело, уклонившись от косы одного монстра, и шагнул к другому, ударив по его глазу ударом когтей. Когда его рука погрузилась в тело монстра, он почувствовал небольшое сопротивление. Чудовище вздрогнуло и померкло, оставив на месте себя небольшое серое гуманоидное тело размером с суриката. Существо посмотрело на Рэндидли испуганными глазками, но Рэндидли с недрогнувшим взглядом раздавил рукой его тело. После этого из глаз существа исчез страх, за место которого его охватила ненависть, но от тела монстра уже осталось только месиво серой плоти. Хмыкнув, Рэндидли повернулся к ближайшему чудовищу и добежал до него быстрее, чем тот попытался убежать. Оно атаковало Рэндидли всеми конечностями, но рука Рэндидли быстро и жестоко оторвала каждую конечность, что становилось на его пути. А потом он погрузил руку в глаз монстра, но ничего не случилось. Когда существо продолжило атаковать его своими конечностями, Рэндидли нахмурился. Он бросил взгляд на размытую стрелку, которая двигалась вдоль тела монстра. Стиснув зубы, Рэндидли засунул руку глубже в тело монстра, пока не отыскал мелкого серого гуманоида, раздавив его череп. К несчастью, его задержка дала время двум другим монстрам, которые приблизились к нему на достаточно близкое расстояние. Голова Рэндидли заболела еще сильнее, будто ее разрывало на части. «Да подохните вы!» – выплюнул Рэндидли и обрушил на монстров четыре молота Зари, прибив их к земле и испепелив их останки в огне молотов. Земля горела и выстреливала вверх языками пламени. Рэндидли несколько секунд пристально наблюдал за этим зрелищем. Но вот наконец-то он почувствовал, как его ментальные навыки отключились. «Ты как, в порядке?» – взволнованно спросила создавшаяся перед Рэндидли птичка. «У тебя такое страшное лицо. Со мной все хорошо», – угрюмо ответил Рэндидли и повернулся в направлении, откуда те монстры прибежали. Потом Рэндидли начал обдумывать это сражение. Исцеляющая жидкость Симона поможет ему сейчас окончательно убрать последствия боли, а если она еще останется, то он мог бы очистить полностью сопротивление проклятиям и убрать часть осколков из ментальной стойкости. Но его промедление даст время рейд-боссу создать еще больше таких монстров, что за несколько часов способен сделать этих чудовищ еще сильнее и увеличить их количество. Хоть они будут менее опасны для Рэндидли, но их количество многократно возрастет. Исходя из известной Рэндидли информации, рейд-боссы очень быстро начинали создавать монстров класса лейтенант, которые могли сами создавать монстров и командовать ими. Убитые им монстры, если бы они встретили неподготовленных людей, то могли бы запросто учинить бойню в какой-то деревне. Да даже жители Даннитауна понесли бы больше потери от встречи с этими монстрами, прежде чем они отыщут их слабость. Рэн Дидли почти ничего не знал о убежище, но вряд ли они сильнее Даннитауна. В это же время Рэн Дидли мог убивать их. Испытываемая им головная боль угнетала его, но она оставалась только болью, которую Рэн Дидли уже привык терпеть. К тому же ему помогает Симон. Или его астральная форма неуязвима к иллюзиям, или навык тех монстров не действует с такого большого расстояния на Симона. Во всяком случае, их связка может без особых проблем побеждать подобных монстров. Сейчас Рэн Дидли не мог позволить себе отдыхать, когда появляется все больше и больше таких монстров, что убивают все больше людей. Рэн Дидли достал небольшой флакон исцеляющей жидкости, на которой он использовал экстракцию, и выпил большую его часть, что в одно мгновение привело его тело в порядок. После этого Рэн Дидли отправился дальше в пути, активировав усиление на максимум, рванул с места. Сейчас не время ему заботиться о своем запасе сил, который восстанавливается очень быстро. Рэн Дидли должен был победить в этой гонке со временем. «Ну что там происходит?» – спросила Тея, и Симон вернулся к своему телу. Он мог уже намного лучше перемещать сознание между своим астральным телом и физическим. Его способности возросли настолько, что он мог буквально телепортировать свое внимание между двумя телами, осознавая происходящее с каждым из них. На удивление его спутников, хотя больше всех удивился сам Симон, уровень его навыка астральная проекция возрос до 52-го, после чего его рост начал замедляться, но даже так это был впечатляющий рост. Астральное воплощение уже скоро будет 30-го уровня. Такое большое количество ОП позволило ему закончить старый путь и начать путь астрального тела, который увеличивал его интеллект и мудрость. Симон становился все сильнее, что вселяло в него уверенность. Давид боролся с чем-то странным. Он не мог ударить их. Пока я не указал ему, он бил по воздуху. Вероятно, те монстры использовали иллюзии, доложил Симон, несколько смущаясь под пристальным взглядом Тей. Хорошо, тогда я пойду вперед. Докладывай мне обо всем. Ты ведь мог видеть тех монстров. Если мы встретим их, покажешь мне, где они находятся, сказала Тея и запрыгнула на спину хризантемы. Но это, начал говорить Симон, попытавшись рассказать ей о недавнем выражении лица Давида, но как бы он не хотел ей помочь, Тея уже улетела вперед на своем медведе со скоростью, которую Симон никак не мог ожидать от такого большого животного. Ругнувшись, Симон сосредоточился и оставил свое физическое тело, вернувшись к астральному. Следуя его воле, тело улетело из карьера, в котором сражался Давид, и полетела вслед за ним. Через несколько секунд он увидел мужчину, который бил воздух перед собой, будто искал в нем что-то невидимое. Маленький серый монстр яростно шипел, но даже когда он уклонялся со стороны в сторону, удары Давида приходились все ближе к его телу, а затем он отыскал тело монстра и убил его. Симон воссоздал свою проекцию и сказал: «Скоро прибудет Тея». «Зачем?» – резко оборвал его Давид. И Симон только сейчас осознал, что вокруг него на земле валялось с десяток крошечных тел монстров. Выходит, Давид не дождался его возвращения и побежал вперед. Пока Симон говорил с Теей, он смог сам убить десяток этих монстров и уже продолжил бежать дальше. И с такой скоростью Симон начал покрываться потом. Он должен был запрыгнуть на спину хризантемы, если они убегут еще дальше. Начал мямлить Симон, что только сейчас вспомнил, что он не ответил на вопрос Давида. Но его прервали визги. В следующий миг окружающие кусты зашевелились, и из них выпрыгнуло аж 30 серых маленьких гуманоидов, побежав в направлении Давида. Тут же лицо Давида скорчилось, и он махнул рукой. За секунду на толпу существ обрушилось 6 пылающих молотов, которые убили почти десяток существ. Но смерть их сородичей не остановила их, потому оставшиеся еще быстрее бросились к Давиду. Как тут из кустов грозно вышагнуло 3 существа, которые просверливали Давида своими сияющими глазами. Двое из них были в 2 раза больше тех серых существ, а их кожа имела медный оттенок. А оставшийся 3-й монстр, что стоял между теми двумя, был размером с обычного серого монстра, но он был более стройным и имел золотую кожу. На его голове красовались небольшие щупальца, что делало их похожими на женские длинные волосы. Над головой этого монстра парила надпись с его 32-м уровнем. Монстр зашипел, махнул лапой, и 2 меднокожих спутника бросились вперед, пытаясь раздавить Давида. Давид бросался со стороны в сторону, сражаясь с тем, чего не существовало, а серые гуманоиды все так же окружали его. По правде, за этим было несколько смешно наблюдать, или так было бы, если бы лицо Давида не было таким ужасающе пугающим. Но даже когда его окружили, он был будто механизмом, который не прекращал ни на миг уклоняться и атаковать, уничтожая по одному монстру за удар, пусть каждый раз у него уходило около 10 секунд, чтобы отыскать настоящее тело монстра. Сосредоточив свою волю, Симон создал стрелки около ближайших к Давиду монстров, и он начал куда быстрее расправляться с монстрами. Но Симон не мог не заметить несколько больших порезов на руках и ногах Давида, хоть он не мог увидеть что-либо, что атаковало Давида. Его что, ранили иллюзии? В этот миг до Давида добежали те два меднокожие монстры, и серые бросились прочь с их пути. Давид посмотрел вверх, намного выше их настоящих тел, где-то на 10 метров вверх, а потом его попросту отбросило назад невидимой силой, от удара которой он влетел в ближайшее дерево. Пускай Симон ничего не видел, но он осознал, насколько сильными были те иллюзии. С угнетенным выражением Давид поднялся на ноги и потер шею. К нему на всей скорости спешила Тея, но ей нужно было еще несколько минут, чтобы добраться сюда, ведь ее максимальная скорость была ниже скорости Давида. А пока Симон должен был разобраться, что же к черту происходит перед глазами его астрального тела, и может ли он как-то помочь. Глава 305. Рен Дидли задрал голову кверху, посмотрев на возвышающегося великана как раз вовремя, чтобы увидеть летящую прямиком в его грудь ногу этой махины. Казалось, в теле этого существа копошились сотни тысяч личинок насекомых, что извиваясь выпадали из проеденных отверстий в его плоти на землю, откуда они расползались во все стороны, оставляя за собою отвратные следы выделения и блевотной слизи. Но больше всего Рен Дидли встревожило то, что позади этого гиганта был еще один такой же, что тяжелыми и громыхающими шагами неуклонно приближался к нему. Жуткие чудовища в виде шарообразных сгустков плоти с множеством конечностей в спешке бросились с пути их громадных подкреплений. Рен Дидли на долю секунды засомневался, стоит ли ему уклоняться от удара ноги, ведь его со всех сторон окружали эти многорукие создания, готовые в любой момент наброситься на него. Через неунимающуюся головную боль его размышления чересчур затянулись, и так Рен Дидли дождался того, что в его грудь врезалась жуткая нога с личинками. От удара его отбросило на десяток метров, где его спина встретила на своем пути ветви дерева. К его удаче, от такого снаряда дерево раскололось, и Рен Дидли удалось относительно спокойно упасть на землю. Но его до глубины души потрясла сила этого удара. Он испытал такую сильную боль, что она затмила его ноющую головную боль. Когда он накинул взглядом двух личинковых великанов, что быстро преодолевали расстояние к Рен Дидли, у него заныло в груди. Видимо, будет очень сложно уничтожить тела этих монстров, чтобы достичь их настоящих физических тел. И причиной этому был чрезмерный объем их тел. Рен Дидли отрешенно стряхнул налипших на его рубашку личинок и вскочил с земли, вытерев пальцы ног о траву. Успокоив дыхание, Рен Дидли остановился на месте и, пока к нему приближались эти несокрушимые враги, наслаждался ощущениями, которые ему даровали золотые корни Игдрасиля. Этот навык многое значил для него, кроме тех прибавок к регенерации здоровья и маны. Он наслаждался ощущением единения с землей. Рен Дидли ощущал ее молчаливую поддержку и готовился к почти начавшемуся сражению. Эта связь убеждала его, что он сможет всецело рассчитывать на землю. Интереса ради Рен Дидли обрушил на ближайшего к нему великана два молота зари. От этого столкновения испарились огромные куски плоти, а ближайшую часть тела охватило пламя. Но казалось, что существо не обратило и капли внимания на отсутствие некоторых частей своего тела и продолжило шагать вперед, протягивая руки к Рен Дидли, с которых дождем сыпались на землю личинки. Получается, Рен Дидли не задел ничего жизненно важного. Но если это иллюзия, в чем Рен Дидли уже не сомневался, то как такое вообще возможно? Какой урон нанесли заклинания этой иллюзии? Как вдруг Рен Дидли озарила вспышка прозрения? Если его прицельные заклинания дают сбой, то может ему стоит обратиться к нецелевым? В его пылающей поступи все еще пребывал осколок эфира, но может этот навык поможет Рен Дидли получить истинное представление о происходящем вокруг него? Активировав этот навык, Рен Дидли сразу же пожалел о своем решении, но, стиснув зубы, он бросился вперед и, петляя со стороны в сторону, уходил от ударов громадных рук великана. Казалось, что его верткость только взбесила меньших чудовищ, которые за диким визгом побежали покатились к нему. Рэндидли сомневался в правильности своих действий, но он уходил от схваток с этой мелочью, продолжая покрывать землю пылающими следами своих ног, которыми он надеялся окружить чудовищ. Вскоре одно чудовище остановилось, опустив взгляд на языки пламени перед собой, а потом оно подняло свой единственный глаз на Рэндидли и зашипело. Рэндидли ухмыльнулся. «Как тебе такое, дружок?» Но в следующий миг другой монстр воспользовался задержкой его сородича и взбежал по нему, как по трамплину, полетев туда, где остановился Рэндидли. Пожав плечами, Рэндидли резким ударом сбил существо с воздуха прямо в огонь. Сразу же его визги вышли на новый, более высокий уровень, и облик существа изменился, потеряв наложенную на него иллюзию. На месте чудовища катался в огне мелкий серый гуманоид, визжа во весь голос от боли. При взгляде на него Рэндидли мог только покачать головой. Этот парниша не пережил бы и дня тренировок Шала, не говоря уже о тренировках Азриэль. Однако в его плане возникли две проблемы, или же, если точнее, то три. Первая проблема заключалась в том, что уровень боли в его голове достиг отметки, что Рэндидли со все большими и большими усилиями заставлял себя сосредоточиться, и с появлением этих двух гигантов ситуация только ухудшилась. Вероятно, более продвинутый уровень иллюзии гораздо больше влиял на его сознание. Еще одна или еще две проблемы состояли в том, что его недавние действия не оказали и малейшего влияния на тех личинковых гигантов. Огромная нога с личинками попросту перелетела пламя и отправила Рэндидли в полет с такой силой, что он едва не потерял сознание. На сей раз он не встретил деревьев, а только влетел в склон холма, после столкновения с которым Рэндидли покатился к его подножию. Во время этого спуска больше всего пострадал не сам Рэндидли, а его гордость. После десятков метров кувыркания он наконец-то смог поднять себя на ноги и начать вникать в происходящее. Пока Рэндидли не видел, тот великан, который испытал на себе мощь двух молотов, уже восстановил свое тело в прежней форме. Иллюзионист недоделанный. Другой великан с немыслимой ловкостью и скоростью одним прыжком преодолел все расстояние до Рэндидли. Едва успев отскочить в сторону, Рэндидли с некоторым опозданием отключил пылающую поступь, и жужжание в его голове немного подутихло. Однако его боль никуда не пропала. Просто она прекратила увеличиваться так быстро. Эти монстры сильны, чересчур сильны и быстры. С таким уровнем силы они без особых проблем способны подмять под себя всю зону. Либо он имеет дело с особо ужасающим случаем генератора случайных чисел, либо этот тип монстров самый худший из вариантов для ослабленного Рэндидли. Вероятнее всего второй вариант. Однако такие чудовища способны истребить немало жителей близлежащих деревень. Симон глухо позвал Рэндидли, осматриваясь по сторонам. В округе не было угроз, но на вершине холма виднелась размытая фигура, которая смотрела на злоключение Рэндидли чересчур пристально, чтобы он мог ощущать себя в своей тарелке. Рэндидли поднял руку и выстрелил ударом маны. Это заклинание не было особо прокачанным по сравнению с другими его заклинаниями, но благодаря высокому интеллекту и невысокой цене это заклинание было лучшим вариантом. Снаряд энергии врезался в фигуру и отбросил ее назад, но Рэндидли больше не мог атаковать ее. Великаны почти подошли к нему вплотную. Симон с некоторой задержкой создал в воздухе стрелки, указывая местонахождение монстров. Рэндидли все еще сомневался, но направился к указанным местам. Даже если он знает, что настоящие тела монстров скрыты здесь, но этот шар личинок их было так много, что будет очень трудно нанести достаточный урон через такой огромный кусок плоти. Но он начал жестоко вырывать руками куски кишащего личинками мяса и искать монстров. Стрелка немного сместилась, но Рэндидли лишь горько усмехнулся. Если стрелка так движется, то он уже близко. В этом месте плоть уплотнилась, но он только усилил свой натиск, обнажая как можно больше плоти. Несколько секунд спустя его удар когтями утонул глубоко в плоти, и из открывшейся бреши на него вывалилась куча личинок, открывая разъяренное медное лицо, высота которого доставала до его груди. Лишь когда Рэндидли оторвал голову существа, он сказал: «Пролей свою кровь ради меня и приведи ко мне своего создателя, Симон». Следующий. Рэндидли больше не мог тормозить. Испытываемая им боль возрастала с каждой минутой. Когда перед его глазами все начало размываться, он ужаснулся. Не то чтобы его зрение особо помогло бы против таких противников, но такую боль Рэндидли никогда прежде не испытывал на себе. Это плохой знак. Взревев, Рэндидли прыгнул к оставшемуся великану. Хоть монстр мог скрываться глубоко в своем теле, но он должен был стоять на земле. если Рэндидли будет продвигаться достаточно быстро. Но на середине его прыжка Рэндидли ощутил приближение другого удара, обернулся в том направлении, скользнув взглядом по руке, и попытался увернуться. Однако этот удар настиг его быстрее, чем он мог предположить. Его противник двигался как оживший пузырь ртути, качаясь со стороны в сторону. Из тела этого великана выходило скопище толстых щупалец из черного и блестящего металла. Сморщившись, Рэндидли оглянулся по сторонам. Оставшиеся чудовища подбирались к нему все ближе и ближе. Другой выживший личинковый гигант взревел и побежал к Рэндидли. Вероятно, этот металлическое создание было самим рейд-боссом, который выглядел в некоторой мере довольным, когда его прислужники постепенно стягивались сюда и окружали Рэндидли. Головная боль резко возросла и скачкообразно начала становиться все сильнее и сильнее. Перед глазами Рэндидли уже все скакало и вибрировало. Он почти ослеп, а его слух заглушал звон, исходящий из глубин его души. Рэндидли зарычал, поскольку сейчас он потерял возможность общаться более высокими способами. Он будто вернулся к состоянию пещерных людей. Если они подойдут еще ближе, он всех их разорвет на части. Они подошли ближе. С ярко пылающими глазами Рэндидли поднял голову и уставился в небо. После этого он активировал навык, который изобиловал осколками чуждого эфира. Хоть он невероятно рисковал, но сейчас Рэндидли не забивал свою голову подобными мелочами. Его разум был затуманен величайшим гневом, рычанием, ненасытностью, с которой он отказывался проигрывать монстрам перед собой. Он сотрет их в порошок. Насколько хуже вообще может стать его боль? После активации навыка все перед глазами Рэндидли побелело, и части его человеческого сознания начали постепенно угасать от сверхжесточайшей боли, охватившей его тело. Глава 306. Тия сжала ногами бока хризантемы, таким образом толкнув ее назад, и спустя миг медведь начал тормозить. Чем дальше они ехали, тем страннее становилось и тем сильнее росла непонятная тупая боль в затылке Тии. Когда она проверила свой статус, то ужаснулась, ведь ее здоровье также снижалось, пусть и медленно. Такова сила рейд-босса. Если да, то он окажется страшным сном для групповых сражений. Рейд-босс с такими способностями способен отбирать здоровье всех бойцов, даже с задних линий, из-за чего им придется держаться на расстоянии от этого монстра, что уменьшит их боевой потенциал. Даже сильнейшие воины окажутся на уровне обычных людей, без каких-либо усилий со стороны монстра. Ведь одно его присутствие вызывает такую ноющую головную боль и отбирает здоровье. К ее счастью, с такого расстояния она теряла очень немного здоровья. Тия была уверена, что за следующим холмом и происходит само сражение с рейд-боссом. Давид был сильным и искренним человеком. Черт бы побрал тот совет директоров, что считают Давида шпионом. Если бы он им был, он бы не. Тия разрывалась в сомнениях, как бы лучше изложить свои мысли и догадки в слова. А пока она снова толкнула ногами своего товарища, и они продолжили продвигаться к полю сражения, углубляясь в эту ауру боли. И вот наконец-то Тия решила для себя, что он был хорошим человеком. Когда они только узнали о появлении рейд-босса «Три ступени», Тию бросила в холодный пот. Второй ее мыслью было убежать от сражения с этим неимоверно сильным чудовищем и продолжить ее миссию по проверке намерений Симона и Давида. Она намеревалась отвести их в охоту за призраком на юг, чтобы увидеть, раскроются ли они или начнут ли они проявлять нетерпение. П.П. Вилдга Сичасе, охота за недостижимым, за призраком. И, кто бы мог подумать, эта затея провалилась сразу по двум причинам. Они отыскали доказательства того, что еще недавно здесь находился дикий всадник, и повстречали рейд-босса. Это была не та безвредная и относительно безопасная ситуация, в которой она должна была испытать их на верность. После наблюдения за сражением Давида она запуталась даже в том, что ей стоит отыскать в нем. Он был на 100% настоящим мужчиной. Казалось, это должно было успокоить Тию, но от такого неожиданного вывода она начала чувствовать себя только намного хуже. Совет директоров подозревал этого человека, потому они решили проверить его. Однако даже эта проверка не могла успокоить их беспокойство по поводу того, почему по миру бродит в одиночку человек с такой большой силой. Давид пришел к ним с Даннитауна или Франксберга, или он пришел с еще дальних краев, к примеру, с той одинокой деревни далеко на востоке.